Глава 10. Родительский долг. Дни текли за работой обыденно. Необходимость задерживаться допоздна отпала, так что я уходила вместе с коллегами. Шольц тоже работал, как и всегда, и продолжал на меня злобно смотреть. «Даже странно, я ожидала от Шольца какой-то каверзы», призналась девушкам, когда мы сдали ему проверенные артефакты и пошли домой. «Уже многие знают, что ты знакомая Майера Вальца», легко прояснила ситуацию Аннет. «Я в уборной встретила коллегу из отдела контроля за специальными артефактами. Так вот, она очень интересовалась, какие у вас отношения и почему вы выходили из управления позже обычного». На этом все девушки жадно уставились на меня, ожидая подробностей. Видимо, им тоже было любопытно, но спросить напрямую они не решались. А тут вроде как не Аннет интересуется, а кто-то другой. «Как там?» «Подруга спрашивает, ага». «Вик, Майер Вальц поручил мне небольшое задание, которое не получается делать в рабочее время». Я осторожно подбирала слова, чтобы ненароком не сболтнуть лишнего. «Пока не могу рассказать подробности, но, думаю, мы скоро все узнаем». «А это еще что?» Берти удивленно указала на столпотворение на первом этаже. Народ собрался и оживленно что-то обсуждал. У меня закралось одно подозрение. Аннет, разумеется, решилась протиснуться поближе и посмотреть, а когда выбралась, радостно заявила. «Там стоит ящик для жалоб и предложений. Лично Майеру Вальцу, представляете?» Девушки восторженно заахали, я же постаралась не слишком широко улыбаться. Виктор выполнил и второе обещание. К слову, ситуация в столовой значительно улучшилась, и не только с едой. На столах появились регулярно пополняемые салфетницы, солонки, перечницы и, о чудо, сахарницы. А чай подавали горячим и таким крепким, что приходилось даже немного разбавлять водой из графина. Мои коллеги из отдела тоже радовались переменам и хитро посматривали при их обсуждении на меня. Но я упорно сохраняла невозмутимый вид и не забывала поддерживать всеобщие восторги. Не хватало еще, чтобы мое общение с Виктором было неправильно истолковано. А то Аннет случайно скажет кому-нибудь, что эти изменения с моей подачи, а слух покатится как снежный ком, обрастая деталями и подробностями. Оправдывайся потом, что мы даже не друзья, однокурсники и ничего более. Последний рабочий день недели я проживала с предвкушением выходного. Уже придумывала, куда мы с Дэнни пойдем. Запланировала небольшой поход в пригороде с пикником. И сыну будет интересно, и по моим скромным финансам не ударит. Рабочего времени оставалось 2 часа и всего 1 непроверенный артефакт, так что я специально не спешила. Все равно сидеть придется до конца. «Майни Алмур, вас к стационарному переговорнику!» — заглянула запыхавшаяся девушка из отдела кадров. «Из детской больницы! Срочно!» Меня как кипятком обдало. Я выскочила из-за стола прямо в халате, защитных перчатках, фартуке и очках и побежала на первый этаж в отдел кадров. Именно там стоял стационарный переговорник, которым при необходимости могли воспользоваться и сотрудники. Все вызовы поступали на него же. В кадрах я заозиралась в поисках артефакта. «Здесь!» — указала одна из сотрудниц, обеспокоенно глядя на меня. Наверное, все женщины были в курсе, откуда поступил вызов. «Детская больница». Мысли сменялись одна хуже другой. «Да, я, Майни Алмур, слушаю!» Почти выкрикнула я, сжав артефакт. «Майни Алмур, вы мать Дэниэля Тронса?» Дотошно уточнили на том конце связи. «Да, это я!» «Он сейчас в больнице с кишечной инфекцией и сильным обезвоживанием. Его отец не может приехать и попросил связаться с вами. Вы сможете подъехать? Нам необходимо ваше согласие на любые вмешательства на случай ухудшения состояния ребенка». «Да, конечно», — голос предательски срывался. «Как он?» «Состояние стабильно тяжелое, но пока риска для жизни нет». Вроде успокоили, что риска нет, но... «Стабильно тяжелое состояние?» «Я скоро буду». «Постойте, адрес?» «В больницу Дэнни еще ни разу не попадал. Куда ехать-то?» Мне продиктовали адрес, а коллеги из кадров подсунули под руку карандаш и бумагу. «Спасибо», — поблагодарила я всех разом, отключая связь и бросаясь обратно. «Майни, не забудьте предупредить своего руководителя!» — донеслось мне вслед. «Да!» — набегу отозвалась я из коридора, не зная, услышали меня или уже нет. В голове билась мысль. «Мой ребенок в больнице, в тяжелом состоянии, один!» Но нужно было отпроситься. В отсутствие собственного начальника отдела мы условно переходили в подчинение Шольца. Но бежать к нему хотелось в последнюю очередь. Поэтому я направилась сразу на третий этаж, распугивая случайных встречных своим оголтелым видом. И в приемную руководителя управления влетела без стука. «Виктор у себя?» Я указала на дверь кабинета, запоздало поняв, что назвала главного начальника по имени. Кажется, его секретаршу это тоже смутило. Она держала в руках вязание, и мелькавшие только что спицы замерли. «Да, Майервальц у себя, но...» Дослушивать я не стала и опять же без стука распахнула дверь. «Виктор!» Я самым наглым образом ворвалась к нему. А Вик оказался не один. За овальным столом для совещаний сбоку от основного сидели трое мужчин и одна женщина, пораженно обернувшиеся на меня. Все начальники из нашего управления, которых я видела и даже смутно знала. Но сейчас мне было плевать, кто и что там обо мне думает. «Извините, пожалуйста, Майервальц, мне срочно нужно отлучиться. Пожалуйста, я отработаю!» — выпалила на одном дыхании. Так, Виктор мгновенно сориентировался и встал из-за стола. «Майер и Майри, совещание окончено. Оставшиеся вопросы обсудим на следующей неделе». Все встали, пусть и не так быстро, и, переглядываясь, вышли. Я же судорожно стягивала перчатки и очки. Вик быстро подошел ко мне и чуть отвел в сторону, благо размеры кабинета позволяли. «Ирен, что стряслось?» «Дэнни, мой сын в больнице!» С трудом сдерживаясь, всхлипнула я. «Состояние тяжелое. Им срочно нужно дополнительное разрешение на случай ухудшения». Под конец голос совсем подвел, и получилось какое-то невнятное бормотание. «А если ему станет хуже?» Я закусила губу, чтобы не разрыдаться. «Беги за вещами, встретимся на парковке». Вик в несколько широких шагов пересек кабинет и взял ключи от мобиля со стола. «Не стоит, я вызову такси». Я догадалась, что он задумал. «Ирен, ты споришь даже в такой момент?» — поразился Вик. А я резко одумалась, потом его как-нибудь отблагодарю, и понеслась вниз на свой этаж. «Мне надо срочно уехать», — предупредила коллег, скидывая халат, фартук, очки, перчатки прямо на стол. «Давай, мы закончим твою работу», — тут же подскочила ко мне Аннет. «Не переживай». На самом деле о работе я сейчас переживала меньше всего, но благодарно кивнула, подхватила сумку и выскочила из кабинета, налетев на Шольца. «Да что вы!» Дослушивать его возмущение не собиралась и уже неслась вниз по лестнице, крепко держась за перила, чтобы не полететь кубарем. А выбежав из дверей, увидела мобиль Вика, стоявший прямо у входа. Быстро открыла дверь и запрыгнула внутрь. Мобиль сорвался с места. «Адрес», — потребовал мужчина. Я дрожащими пальцами развернула скомканную бумажку. «Проспект Эдуарда VII, дом 16». Виктор кивнул и еще сильнее прибавил мощности. Мобиль загудел. Пейзаж за окном, в которое я уткнулась, менялся сумасшедшим калейдоскопом. Хорошо, что с работы пока мало кто возвращался, и дороги были относительно свободны. Мы домчали меньше, чем за полчаса. «Выходи, я найду парковочное место». Виктор остановился прямо у ступени главного входа в больницу. Я вылезла из мобиля и побежала по ступеням вверх. Попала из дверей в просторный холл и завертела головой. «Куда дальше?» «Вы кому?» — последовал громкий вопрос. Сбоку притулился справочный стол и строгая женщина в белом и в очках. «К Дэниелю Тронсу!» — я подлетела к столу. «Третий этаж, 308-я палата». Переобуйтесь в чистое или снимите обувь, пожалуйста». Я на бегу стаскивала туфли. Заодно бежать будет проще. «Там гостевые тапочки!» — донеслось мне в спину. Но я не могла тратить время еще и на поиски тапочек. Плевать, на улице лето, не замерзну. Я вбежала на третий этаж, запыхавшись. Дернулась в один конец коридора, но поняла, что не туда. Побежала обратно, теперь в нужную сторону, отсчитывая глазами номера на дверях. 310, 309, 308. Распахнув дверь, я едва не сложилась пополам. Бок заколола. Но все мелочи, и мгновенно отошли на задний план. Дэнни лежал на больничной койке. Очень бледный, почти как простыня, который был накрыт. С запавшими глазами и под капельницей. «Сынок!» Я бросилась к нему и едва не разрыдалась, опустившись у кровати на колени и взяв узкую холодную ладошку. «Мама!» — тихо прошептал он. Сил у него явно было мало, и я приложила палец к его губам. «Молчи, ладно? Все хорошо, я рядом. И потом мы обязательно поговорим», — заверила его, поглаживая ладонь. Мой мальчик кивнул и устало прикрыл глаза, а я, отпустив его ручку, потрогала лоб, холодный и влажный. «Майни Алмор?» — позвали меня, и я, обернувшись, увидела мужчину-целителя в белом облачении. «Да», — подтвердила свою личность и наклонилась к сыну. «Я сейчас поговорю с целителем и вернусь», и поцеловала во впалую щеку. Выйдя в коридор, я заметила размашисто шагавшего к нам Виктора. Он сам был в белых тапочках, комично смотревшихся с черным костюмом, и нес еще одну пару в руках. «Добрый день», — поздоровался он с целителем. «Ирен, надень, пожалуйста, полы очень холодные». Я стояла босиком на кафеле, но только после его слов почувствовала пронизывающий холод и поджала пальцы. Но протянуть руки за тапочками не успела. Виктор присел, поставил их рядом и придержал, помогая надеть. Я залилась краской и посмотрела на целителя. «Вы отец ребенка?» — спросил тот, сделав неправильный вывод. «Я друг Майни Алмор», — с легкой улыбкой отозвался поднявшийся во весь рост Вик. «Хорошо, в таком случае, Майни Алмор, вы в курсе, когда именно заболел ваш сын?» «Нет», — я замотала головой. «Дэнни живет с отцом, моим бывшим мужем. Он назначен основным опекуном». «И его отец не известил вас?» — нахмурился целитель. «Нет». Я снова мотнула головой и сжала кулаки. «А ведь должен был». «Дэниэля сопровождал кто-то из домашней прислуги», — пояснил целитель. «По их словам, у мальчика уже третий день кишечная инфекция с классической картиной. Понос, тошнота, рвота. Из-за неправильного или недостаточного ухода развелось обезвоживание. Для ребенка это крайне опасное состояние. Хорошо, что его успели вовремя доставить». После пояснений целителя я поняла, что схватилась за сердце, а Вик осторожно поддерживает меня под спину. Я постаралась собраться, но тревога пока мешала мыслить здраво. «Каково состояние ребенка сейчас? Какие прогнозы?» — спросил за меня Виктор, а я в который раз почувствовала острый прилив благодарности. «Состояние уже средней тяжести и постепенно улучшается, так что динамика положительная. Но выходные мальчик точно проведет в стенах больницы под капельницей, а дальше будем смотреть». Я облегченно выдохнула и слегка оперлась на стоявшего рядом Виктора. Пусть не сочтет за наглость, но в собственных ногах я пока не уверена. «И все же мы просим подписать согласие на целительское вмешательство второй степени. Исключительно на всякий случай. Если, конечно, вы не возражаете против лечения магией». «Да что вы!» — воскликнула я. «Какие возражения?» Целитель кивнул, как мне показалось, с облегчением. Я слышала, что есть противники магического лечения, особенно детей, но искренне считала, что жизнь и здоровье любого человека необходимо спасать всеми доступными способами. Мне тут же принесли бумаги, которые я заполнила, а также дали перечень того, что понадобится ребенку в больнице, и рекомендации по уходу после выписки. Сразу, чтобы мы понимали, справимся или нет. Я все перепишу. Иди к сыну. Виктор перехватил у меня ручку. Я замялась, не решаясь скидывать на него слишком много. «Мне несложно», — поторопил меня Вик. «Иди». Я зашла в палату, подхватила табуретку, которую в первый раз с испугу не заметила, и подсела к сыну. Дэнни слабо улыбнулся при виде меня. «Мам, расскажи что-нибудь», — сипло попросил он. «Дай подумать». Я посмотрела в окно и начала на ходу придумывать историю про семейство кроликов. К концу рассказа Дэнни задремал, а целитель как раз заглянул в палату, проверил сына и, убедившись, что с ним все в порядке, поманил меня пальцем. Я тихонечко вышла на цыпочках и прикрыла за собой дверь. «Время посещений заканчивается», — предупредил целитель. «Завтра, пожалуйста, привезите сменную одежду и гигиенические принадлежности из списка. Мыло, мочалку, зубной порошок и щетку». «С ним же все будет хорошо?» — заламывая руки, спросила я. «Обязательно», — заверил целитель. «Опасность миновала. Сейчас требуется немного времени и правильный уход после лечения, чтобы организм полностью окреп и восстановился». Я заглянула через стеклянное окно в палату. Сын сладко спал, а помощница целителя вытаскивала у него иглу из вены и сноровисто перематывала руку бинтом. «Мой мальчик!» Сердце защемило, но я сумела оторвать от него взгляд и буквально сдвинуть себя с места по направлению к лестнице. Во многом этому способствовал сидящий и ожидающий меня Виктор. Мне сразу стало совестно перед бывшим однокурсником и нынешним руководителем. Вспомнилось, как я беспардонно ворвалась к нему в кабинет, как он сам сорвался с работы, чтобы довести меня. И вот Виктор сидит на лавочке у стены и ждет меня. Уже третий час. При моем приближении мужчина встал. «Время посещений заканчивается», — пояснила я. «Без каблуков, в тапочках». Я была ниже него больше, чем на голову. Вика в академии был едва ли не самым высоким на потоке, но постоянно сутулился, да и худоба его не украшала. Сейчас его рост не казался изъяном. От привычки сутулиться Вик избавился, набрал массу и подкачал мышцы. Теперь на его плечо можно смело опереться. Сама недавно проверила. «Виктор, спасибо тебе огромное». Я посмотрела ему в глаза, желая донести всю благодарность, которую испытывала. «Ты просто невероятно помог мне сегодня». Вик отчего-то не выглядел осчастливленным моими словами и в целом был каким-то нерадостным. Наверное, вспомнил, как я ворвалась к нему в кабинет посреди совещания. «Ирен, дело касалось твоего ребенка. Логично, что я не мог остаться в стороне», — ответил он. А я даже удивилась и смутилась, чего уж там. Вон Микаэль так и не появился, хоть это и его сын, более того, сейчас находящийся под его полной опекой. Мы в молчании покинули больницу. Виктор довел меня до мобиля, предупредительно открыл дверцу. Я больше не спорила и не припиралась. В голове скопилось слишком много мыслей о сыне и о бывшем муже, допустившем подобное.